Встреча его заместителей должна была начаться здесь, на корте, через 5 минут. Дэ Джонг пристально смотрел в дальний конец корта на двух мужчин, привязанных к деревянным козлам, которым обычно прикреплялись его мишени. Это были телохранители, которые не уберегли Кесена и упустили убийцу. Один из них плакал и просил пощады. Другой молча уставился на лампочку над его головой, то ли готовясь к смерти, то ли с присущей ему глупостью, пытаясь понять, что с ним происходит. Это мало беспокоило Дэ Джонга. Для всех был очевиден тот факт, что человек, который не смог уберечь Кесена от смерти, так же виновен, как его убийца. Около дюжины командиров якузы и несколько кабунов, стоявших на корте позади Дэ Джонга, и то и дело переводивших взгляд с него на обреченных телохранителей, молча наблюдали за происходящим. Дэ Джонг стоял прямо, зажав лук в левой руке. В колчане на его правом бедре было только 2 стрелы. Кто-то никак не мог прокашляться, другой, видно, астматик, громко и тяжело дышал, лихорадочно шаря по карманам в поисках ингалятора. Несколько человек вытирали пот на своих лицах, двое смотрели в землю. На большинство лейтенантов Дэ Джонга можно было положиться. Тех, на которых нельзя было положиться, он называл маргиналами. Это были те, кто увидели в убийстве Кесена слабость англичанина. Над ними еще нужно было работать, наставлять на путь истины. Дэ Джонг собирался дать возможность маргиналам кое над чем поразмыслить. Он выхватил стрелу из колчана, резким движением вставил ее в лук, оттянул тетиву на треть положенного стреле хода и поднял лук вверх, все в одном движении. Стрела была выпущена так быстро, что все окружающие застыли в мертвой тишине. Стрела вонзилась в правый висок извивающегося и молящего о пощаде телохранителя, прошла через его череп и пришпилила его голову к щиту. Челюсть его отвисла, и он сразу же застыл. Он висел, как распятый, вытаращив глаза на своего товарища слева. Дэ Джонг стоял, не шевелясь, впившись взглядом во второго, теперь уже закрывшего в ожидании глаза. Минуту спустя Гайджин выхватил из колчана 2-ю стрелу и проделал все то же самое с молниеносной быстротой. Раздался свист летящей стрелы, она вонзилась телохранителю в нос, раздробила его, прошла через мозг в затылок, ударив его головой о щит. Он согнулся пополам, оторвав пригвожденную стрелой голову от деревянного щита. Кровь из раздробленного лица обильно хлынула на землю. Дэ Джонг бесстрастно посмотрел на мертвецов. Спустя мгновение он обернулся и пошел к своим командирам. Они расступились перед ним. Он продолжал идти, пока не подошел к маленькой скамеечке, сел на нее и положил лук на колени. Якузы, молчаливые и подавленные, приблизились к нему, образовав полукруг. Когда все подошли, он сказал: «Я произнес на похоронах Кесена всего лишь несколько слов, и некоторые из вас, наверное, сочли, что я не отнесся к его смерти с должной серьезностью. Те из вас, кто знает меня, знают и то, как я глубоко любил его и с каким благоговением к нему относился. Поэтому я предоставляю моим поступкам говорить за меня.